Глава 26. «Заяц, тебя покусай!» — пробормотала Сантано, продолжая удерживать брови под челкой. «Романо? А ты чего такой молодой? Перерождение? Возрождение? Вряд ли ты скрывался эту 1000 лет. Сразу скажу, я против возрождения из мертвых. Это очень травматично для души». «В смысле возрождения?» — нахмурился я. «Мертвых можно вернуть? Полноценно? Они видели ча?» «Понятно», — вздохнула она, — «значит, перерождение. Учитывая твой опыт, почему бы и нет?» «Какой опыт?» — взлетели уже мои брови. «А, ну да», — потерла она переносицу. «Духовная блокировка. Позапрошлую жизнь ты помнить не должен». С каждым ее словом моя растерянность увеличивалась все больше и больше. «О чем ты вообще?» — спросил я удивленно. «Такова природа души и ее система безопасности», — усмехнулась она. «Не бери в голову. Чтобы понять, о чем я говорю, ты должен ученым быть, а не воином. Просто прими как данность. Позапрошлую жизнь ты помнить не можешь. Разве что...» — замолчала она, подбирая слова. «Вспышками». «Фразы или понятия, неизвестные, в голове всплывают?» «Нет», — ответил я осторожно. «Хотя... да, пожалуй. Бывает такое. Но я на предка грешу. Все-таки я не всю его жизнь до минуты помню. Мало ли, как говорится. А тут, получается, не в Алексе дело, а в его предыдущей жизни». «О чем и речь», — кивнула Сантано. «Но я не...» Запнулся я в растерянности. «Я не перерождался». «Ага», — произнесла она иронично. «Ты 1000 лет где-то прятался, а потом просто взял и помолодел». «Конечно». «Память крови», — произнес я раздраженно. «Я не Алекс Романо, я Дарий, наследный принц Атолы Дарий Романо». Несколько секунд она просто сидела и молча меня разглядывала. Прикрыла она лицо ладонью. «Паршиво-то все как». «Что тебе опять не нравится?» — нахмурился я. «Память крови». Вновь посмотрела она на меня. «Причем, судя по всему, последняя стадия». «Какая нафиг последняя?» — произнес я с раздражением. «Я себя контролирую. Я Дарий. Да, бывает, немного теряюсь, но все в пределах разумного». «Это и есть последняя стадия, обезьяна ты неразумная». Чуть повысила она голос. «Все. Дальше только сумасшествие. Но это уже не следующая стадия, а последствия». «Нормально я себя чувствую», — произнес я сквозь зубы. «Все такие, как ты, на последней стадии сходили с ума», — вздохнула она. «Понимаешь? Все. Нужно обладать монструозной силой воли, чтобы сохранить разум. Ты можешь считать, что уж у тебя-то сила воли ого-го, но видишь ли, в чем проблема? У Алекса Романо она точно не слабее, а именно с его волей тебе и придется бороться». «Оставим тему», — отвел я взгляд. «Как-нибудь справлюсь. Да и тебе-то что? Это мои проблемы». «А вот тут ты не прав, малыш», — произнесла она ехидно. «Это когда фермер, у которого предок кожевник, ну или даже наемник какой-нибудь, сходит с ума, не проблема. А когда король, у которого предок не абы кто, а сам Алекс Романо, сходит с ума, пострадать может весь континент». «Я разберусь с этим», — произнес я уверенным тоном. Точнее, постарался, чтобы он был уверенным. «Нет, малыш», — покачала она головой, — «это мне придется разбираться с этим. Сейчас на континенте, только я и могу с Алексом разобраться». «При всем моем уважении, госпожа Сантано», — произнес я, глядя ей в глаза, — «но подобные угрозы лучше не озвучивать». «А то что?» — усмехнулась она. «Стерва гребаная. Вот поэтому она мне...» Предку никогда и не нравилось. Слишком много самомнения. «Я не считаю, что у меня последняя стадия», — ответил я спокойно. «С контролем у меня все в порядке. Если вы хотите это оспорить, милости прошу. Архимаги тоже смертны». Поставив локти на стол, она сложила ладони лодочкой и положила на них подбородок. Выглядело красиво. «Чего у нее не отнять, так это внешность». «В порядке, говоришь», — произнесла она, разглядывая меня. «Вот скажи мне, Дарий, где мое вино?» «Какое еще — пробормотал я, а потом вспомнил. «Без понятия. Не понимаю, о чем ты». «А хочешь узнать, где твои кинжалы?» — спросила она, улыбнувшись. «Хорош бесить», — произнес я, сдерживая накатившую злость. «Те кинжалы были древними артефактами, старше самой империи, и я хотел... Предок хотел подарить их на день рождения деду, а эта сволочь их тупо выкрала!» «Где вино, Романо?» «В бездне, блядь, не выдержал я! Нахер иди со своим вином!» «Это был подарок императору», — хмыкнула она. «А кинжалы — подарок деду», — прорычал я. «Ну, деду твоему они и достались», — усмехнулась она. «Что?» — растерялся я. «Не понял». «Я их деду твоему на день рождения подарила», — ответила она, ухмыляясь. «Ебать ты, сволочь!» — офигел я от такой наглости. «И ты еще говоришь, что можешь себя контролировать», — продолжала она ухмыляться. «Себя-то не обманывай». «Ты...» Я столько всего хотел сказать, что, казалось, сейчас взорвусь, вываливая все и сразу. «Это был перегиб, Сантано. Никогда я у тебя ничего не крал. Ты всегда могла вернуть потерю, а кинжалы, получается, все. Я даже в теории не мог их вернуть». «Никогда?» — нахмурилась она. «А давай-ка вернемся к вину, которое я так и не нашла». «Да в Портуме оно!» — взорвался я, вытягивая руки в сторону иллюзии женщины. «В Портуме! Ты в любой момент могла забрать этот чертов ящик!» «Я Портум прошерстила полностью», — произнесла она хмуро. «Не было там посылки». «А на военных складах смотрела?» — спросил я едко. «Ты подарок императору в дорогущей, сука, упаковке на военные склады отправил?» — удивилась она, после чего прикрыла глаза и запрокинула голову. «Вот черт! Ну точно, ты же вояка!» «Тупая ты, стерва!» — покачал я головой, успокаиваясь. «Ты первый начал!» — произнесла она, и, как мне показалось, в ее голосе присутствовало нечто вроде неуверенности. «Не надо было трогать ящик!» «У тебя полгода было!» — хмыкнул я. «А кинжалы ты через пару месяцев выкрала, за неделю до дня рождения деда!» «Ладно», — подняла она руки. «Признаю, погорячилась. Была не права». «Да чего уж теперь», — пробормотал я. Сантано умела признавать ошибки, тут без вопросов, так что ее словам я не удивился. «Кстати, раз уж зашел об этом разговор», — произнесла она с любопытством. «А что ты по итогу деду подарил?» «Сердце демон-герцога», — ответил я, поморщившись. Закатал его в алхимический раствор для сохранности и подарил ему эту банку. «Как-то не очень», — пробормотала она, отводя взгляд. «У меня неделя оставалась», — возмутился я, — «даже меньше. Я дня три кинжала найти пытался. Сердце демона хотя бы уникальность какую-то имеет». «Ну, извини», — вздохнула она. Помолчали, думая каждый о своем. «Сколько у меня времени?» — спросил я, бросив на нее взгляд. «Не могу точно сказать», — поняла она, о чем я. «Несколько лет. Сколько тебе сейчас?» 23, — ответил я. «И уже последняя стадия», — покачала она головой. «Лет 10, я думаю. Если воля сильная, можешь и чуть дольше продержаться, только вот чувствовать себя будешь не очень. Точнее, не чувствовать, а ощущать». «Я должен восстановить империю. Должен». «Это и так задача не из простых, а теперь, похоже, я еще и во времени ограничен. Ну, хоть остановить меня, когда с катушек слечу, будет кому». «У меня 6 звезд, Сантано», — вздохнул я, опуская голову. «С 9-звездочным мною справишься?» Ответила она не сразу. «Думаю, ты и сам раньше остановишься», — произнесла она. «Ну, а если что, справлюсь». «Тогда проехали», — пробормотал я и, подняв голову, вновь посмотрел на иллюзию, висящую над столом. «Давай в реальность возвращаться». «То есть к Дарию Роману?» — усмехнулась она. «Ты сейчас уже как сумасшедший выглядишь. Такие переключения не есть хорошо». «Да», — выдохнул я. «Прошу прощения, госпожа Сантано. Такое со мной нечасто происходит», — соврал я. «Просто вы как привет из прошлого, вот и... как-то так». «Я понимаю», — кивнула она. «Это, конечно, немного жестоко по отношению к тебе прозвучит, но я даже где-то рада вновь поговорить с Алексом. Хоть теперь знаю, где это чертово вино лежит. Минус один терзающий душу вопрос. Как ты его только выкрасть умудрился? Я ничего не крал, госпожа Сантано, — проворчал я. Все вопросы к предку. У него и спрашиваю, — приподняла она одну бровь. Ты, — поджал я губы, — не помню, госпожа Сантано. Вредный ты, Романо, — покачала она головой. Это мне ты говоришь? Спокойствие, главное спокойствие, она тебя просто провоцирует. Всего лишь тупые издевательства. «Давайте оставим эту тему, госпожа Сантано», — процедил я. «Теперь вы знаете, где ваше вино, и можете его забрать». «Не могу», — пожала она плечами. «Даже если забыть о том, что военные склады Портума очень большие, и найти там один единственный ящик нереально, то остается другая проблема. Я не могу попасть на территорию демонов». «А ведь Легион что-то такое говорил об этом». «Асуру вы можете посетить?» — спросил я как бы между делом. — Не могу, — ответила она без какой-то особой интонации, после чего на секунду запрокинула голову и тяжко вздохнула. — Вообще об этом не стоит распространяться. Но тебе, Роману, я так уж и быть скажу. Все дело в договоре, который мы заключили с демонами. Мы — это я, мой муж и Хрень. Но Хрень погиб при закрытии последнего портала на континенте, так что остались я и мой муж. Впрочем, не суть. По договору мы не можем зайти на территорию, которую демоны удерживали на тот момент, но и они не могут выйти за эту границу. У меня после ее слов множество вопросов в голове крутилось, но задал самый насущный. Но они же выходят. Как так? «Договор довольно объемный, и там куча дыр, которые были нужны и им, и нам», — ответила она, разведя руками. «Если вкратце, демон-герцоги не могут выйти за границу и приказывать выйти другим. То же самое с нами. Зайти туда мы не можем, зато ничто не мешает нам организовать вторжение. Что я 400 лет назад и попыталась сделать. Денег на организацию этого провала я выбросила столько, что аж до сих пор сердце колет. А в итоге пшик». «Увы, прекраснейшая монетка, выдающийся артефактор, но никакущий организатор и полководец. А теперь подобное вторжение уже и бессмысленно организовывать». «А вот тут я с тобой, с вами не согласен», — качнул я головой. «Сам подумай», — вздохнула она. «Технологии деградируют, производственные цепочки разорваны в клочья, логистику надо создавать заново. И в этих условиях ты хочешь собрать армию вторжения из нескольких государств? Боюсь, сейчас такое возможно, только если уже демоны организуют полноценное вторжение. Но этого не будет, ибо договор». «И все равно», — пробормотал я, — «не вижу ничего невозможного». «Романо», — покачала она головой, — «всем, что я озвучила, всегда занимались другие, не ты. В твою задачу входило уничтожение демонов. Ты даже не понимаешь, о чем я вообще тебе толкую». «Если подумать, она в чем-то права. Я занимался управлением армиями, а их обеспечением занимались другие». «Не я», — поймал я ее взгляд. «Предок». «Да-да», — махнула она ладонью. «Не ты». «Кстати, первый раз слышу, что вы замужем», — перевел я тему. «Разве?» — удивилась она. «Ну, теперь знаешь. Эта красотка занята. Уже 4000 лет как». «Не завидую вашему мужу», — буркнул я, отворачивая голову. — «Можешь и дальше тешить себя этими мыслями», — усмехнулась она. — «У меня вопрос, почему монетка?» — спросил я, чтобы съехать и с этой темы. — «Прозвище такое», — произнесла она, пожав плечами. — «Еще учитель меня так называл». — «То, что это прозвище, я понял. Почему именно такое?» — уточнил я. — «Потому что я люблю деньги и не стесняюсь этого», — вздернула она подбородок. — «Только деньги вечны в этом мире». «Неожиданно», — покачал я головой. «А что за хрень?» Набрав в грудь воздуха, она медленно выдохнула. «Не что, а кто?» — произнесла она грустно. «Друг это наш. Член легендарной команды, покорившей Божественную башню. Это очень старая история, полная секретов, которые я до сих пор не могу озвучить. У нас у всех были странные прозвища, но в обществе авантюристов это нормально». «Мне еще повезло. Учителя вон Мозгоклюем звали», — — покачала она головой, продолжая грустно улыбаться. «Команда, друзья, родня. От всего этого лишь крохи остались. По сути, только я с мужем. Остальные либо мертвы, либо недееспособны». «Грустно. Ей. А мне плевать. С какой стати я должен переживать из-за этой стервы?» «Зачем вы вообще договор с демонами заключали?» — спросил я о том, что мне действительно было интересно. «На тот момент ситуация продолжала висеть на волоске», — хмыкнула она. «Может быть, для тебя это и был конец, но война-то не окончилась?» «Восточный континент практически пал. Пятый портал на нашем континенте все еще не закрыли, а армии демонов продолжали угрожать со всех сторон. Если тебя учили истории, то ты и сам должен знать, что мы западный континент не одну сотню лет от этих тварей очищали. Я просто вычеркнула из уравнения самый опасный элемент, а именно самые крупные, опытнейшие, благодаря тебе, кстати, и сплоченные армии демонов. Если бы эти твари ударили нам в спину, как минимум мне пришлось бы задержаться, я бы не успела помочь мужу на восточном континенте, а как максимум... Даже думать об этом не хочу. Так что не суди строго. Делала, что могла. Принципиально я этот договор осуждал, но признавал, что в ее действиях был смысл. «Госпожа Сантана», — услышал я приглушенный женский голос со стороны узла связи, — «вы не забыли, что у вас совещание через 15 минут?» «Да помню я!» — крикнула она, обернувшись. «И с ребятами из 2А тоже пора решать». «Вот ведь настырный зам!» — усмехнулась она, глядя на меня. «У тебя 10 минут. Ты ведь со мной не прошлое обсудить связался?» «Да уж, что-то мы с ней заболтались». «Что ты знаешь о родовой печати Романо?» — спросил я. «Той, что прямо на душе стоит». «О родовой печати ничего не знаю», — хмыкнула она. «Но ты сейчас, наверное, другое имеешь в виду». «Да, я...» — смутился я. «По привычке сказал. Вроде как она не родовая. Я бы тебе сейчас с удовольствием лекцию прочитала по этому поводу, но сам слышал. Время». «Если коротко, то да, я знаю, о какой печати ты говоришь. Это ни в коем случае не родовая печать. Ее можно назвать медалькой на душе избранных». «Каких еще избранных?» — прервал я ее, сильно удивившись. «Кем избранных? Для чего?» «Ох, божечки!» — потерла она лоб. «Ладно, краткая выжимка для понимания. Очень давно, сильно задолго до моего рождения, высшие боги призвали в этот мир несколько сотен человек. Они их избрали, потому и избранные. Для чего — это уже не моя тайна, спрашивай у богов. Когда дело было сделано, на души оставшихся в живых людей была наложена эта самая печать. Она практически ничего не дает, просто медаль, знак отличия, показатель того, что ты из рода тех самых избранных. И да, как ты понял, она автоматически копируется на души следующих поколений. Единственная полезная функция, о которой я знаю, это пространственный карман непосредственно в душе. И заканчивая пояснение об избранных, на данный момент их осталось крайне мало. Чудо, что вообще кто-то остался, учитывая, сколько времени прошло. Из тех, о ком я знаю, это Романовы Скорце, собственно, Сантано, точнее, потомки на восточном континенте, бывшие Скворцовы, ныне Элеран, и бывшие Зайцевы, ныне Чероузы. К слову, Громовы. Хотя нет, другая ветвь. «Что, Громовы?» — зацепился я за ее слова. «Что значит другая ветвь?» «Слушай, у нас не так много...» «Прошу!» — не дал я ей договорить. «Что с Громовыми?» «Изначально это была одна ветвь», — вздохнула Сантано. «А если совсем глубоко смотреть...» «В общем, изначально были Романовы. Потом они со временем разделились на разные ветви. Романовы Скорце, Романовы Тали, Романовы Максимовы и так далее. Если говорить о Громовых, то это Романовы Талран, князья башенной столицы Талран. После падения башен от них отделилась еще одна ветвь – Зайцевы, а бывший княжеский, а потом императорский род исчез. Ну а спустя 1000 лет мир увидел Грома по прозвищу Мышь, северного варвара, оказавшегося потомком императора Миха. Ну а дальше ты знаешь эту историю. Род Чероуз, бывшие Зайцевы. Они имеют настолько далекое родство с Громом, что связывать их просто глупо. Собственно, как и ты, Романов Скорце, не имеешь никакого отношения к роду Громовых. Слишком много тысячелетий прошло с момента разделения Романовых». «Жаль», — вздохнул я. «Будем считать, что с этим разобрались. Давай к печати вернемся. Собственно, меня интересует, как заглянуть в карман». «Именно заглянуть?» — приподняла она бровь. Этот вопрос вновь взбаламутил мои мысли. «В первую очередь, да, заглянуть», — кивнул я. «Ну и остальные способы взаимодействия хотелось бы узнать». «Это несложно», — произнесла она медленно. «Нужно просто подать в определенные точки духовную энергию. Это как пароль, ничего сложного. Но я бы тебе все-таки не рекомендовала это делать. Хранить что-то в душе крайне опасно, точнее, не так», — поморщилась она. «Что-то хранить безопасно. Проблема в том, что никогда не знаешь, что из этого и в какой момент станет опасным. Я лично сталкивалась с людьми, у которых треснула душа, и с теми, у кого она была чем-то заражена. Естественно, я сейчас говорю об избранных, поэтому не советую совать в душу всякое разное». Внимательно ее выслушав, некоторое время даже раздумывал о том, чтобы последовать совету. «Все-таки я и без ее нотации очень не люблю манипуляции с душой. И не важно, что эта душа не моя, мне в принципе такое не нравится». «Я вас услышал, госпожа Сантано», — вздохнул я, после чего потер ладонями лицо и вновь посмотрел на нее. «Полностью с вами согласен, но у меня не особо богатый выбор. Буду вам признателен, если вы расскажете об этих паролях». «Эти знания никогда не были секретом», — пожала она плечами. «Расскажу, если так надо. Но помни, одно неверное движение и твоя участь может оказаться гораздо хуже смерти». «Как и всегда, госпожа Сантано», — вздохнул я. «По-другому у меня, похоже, не бывает».